Глава 19. 25 000. Среда. Бой за кристаллический рудник. Мы с девой прекрасной, как хаос опасный, по саду кристаллов скитаемся. Здесь все, что мне надо. Здесь бой, здесь засада, и здесь сбыча мечт обещается. С утра просыпаюсь уже как хищник, нацеленный на охоту, добычу. Крадусь по дому, как тишина, новый алгоритм жизни. Умываюсь, зубы, кофе, лоджия, шлем. Главное — никому не мешать. Алкоголь выветрился? Ну и хорошо. Шлем, мотор, бампс — я в игре. Первым делом оглядываю свое виртуальное жилище. Ничего не изменилось. Сажусь на диванчик. Не стоит же мне теперь играть, раз у нас появилась мебель. Вообще, уютнее стало. Катерина молодец. Хотя на такое пространство мебели очень мало. Но все еще впереди. Читать сейчас Тима неохота. Однако он вспоминается словами «надо дойти до лорда», а потом уже играть им на большой карте. И тактики там будут, мол, и стратегии. Что такое большая карта, я представление получил. Красиво, интересно. Хочу туда попасть, это не обсуждается. Город? Город видел. Понравился и заинтриговал. Посмотреть нормально. Вживую, даром что виртуально, эта задачка для реализации тоже актуальна. У дома жизни, естественно, другая столица. Они — эльфы. Практически всегда во всех книгах и фильмах города эльфов — это образцы красоты. Значит, я должен увидеть что-то еще более эпическое. Надеюсь, что это так, по крайней мере. Записываем в планы на ближайшее будущее. Конечно, основное у меня сейчас — дойти до глобального квеста. И осталось мне всего 7 боев. Может быть, Тим прав? И провести их быстро на автобое правильно. Потом-то локации защищать по-прежнему можно будет, наверное. Если что-то не пойму, захочу дополнительно разобраться в тонкостях, то и это будет возможно, думаю. Да, точно, будет возможно. Хватит уже сомневаться. Двоеточие, смелая закрывающая скобка. Попробуем. Защита малых локаций. Включить автобой. Тыкать в первую попавшуюся? Или... Решаю, что или. Зажмуриваю глаза, тыкаю наобум. Зрение возвращаю уже на исчезающих в никуда буковках. Получено 10 очков славы. Получилось. Еще такой же маневр. Еще 10 очков славы. Интересно, но к цели-то я приблизился. Командую свернуть локации, зависаю в раздумьях. Пауза. Нет, не хочу. Неинтересно. Когда буду все знать, тогда можно и так, наверное. А сейчас я мог бы посмотреть на новых героев, бойцов, мифических зверей. На боевые магические заклинания школ других стихий. Сам мог бы поколдунствовать, почувствовать на своей шкуре, что называется. А попытки спуститься вниз, объединиться с героями, на автобое это невозможно. Джоанна вспомнилась. Наса. Чертовски привлекательные здесь женские виртуальные персонажи. И это я всего 2 девушек видел. На Катьку еще леди Огонь большое впечатление произвела. Да и амазонка, которую в последнем бою убил, тоже очень необычная. Ух, какой у нее был укоризненный взгляд. Опаснее, чем у Джоаны. Эх, вспомнил стройную привлекательную авантюристку. Взгляд пронзающий, цвет волос, как платье меняет. Тугой валик с роскошным хвостом. Гребень? Думаю, что я не хочу тебя подвести, рыжая бестия. и история ее мне понравилась. Правильно она поступила. Если силы противника огромны, то партизанить — самая верная тактика. Или это стратегия? И ведь понимаю, что все события виртуальны. Не было ничего на самом деле, но все равно. Все равно что? Как обязательство некое задание Джоанны воспринимается. Обязательство мы придумываем себе сами. Точка с запятой, закрывающая скобка. Да, но конкретно для меня это совсем не значит, что на них можно наплевать. Решено! Биться будем нормально. В топку! Отключить автобой! Будем изучать всех, кто шевелится и колдуется. Пытаемся спуститься вниз, в героя. Да и плюшки в виде лишних ос иногда обламываются при таком подходе, как показала практика. Решено! Гамовер, то есть геймплей, да! Развернуть защиту локаций! Кого мы тут еще не пробовали? Навскидку, воздух ни разу не видел. Еще за, допустим, порядок, огонь, хаос не играл. Так, чтобы не противниками они были, а моими бойцами. Хаос в первых боях видел, но это не считается. За стихию порядка или за орден, как Тим их называет, я лично тоже не играл. Это Катька ими верховодила. Оставить воздух, огонь, порядок, хаос. Достаточно много прямоугольничков. Есть из чего выбирать. Время? 7:15. Нормально. Еще бой, завтракать и на работу. Прекрасный план. Нормально? Прекрасный план? Геймер чертов. Так все на свете со своей игрой забудешь. Ведь что на самом деле главное? Катя, школа и я. Будильник. Будильник, потому что практически всегда встаю раньше всех. Остальные мои домашние сони. Снимаю шлем, пробираюсь в квартиру обратно. Ну вот, не нужны сегодня мои услуги. Сидят, завтракают уже. Ругаться будут почти наверняка. «Привет, папочка!» — ехидничает дочь. «Ты уже вернулся из мира снов?» «Да...» — присоединяется к ней Аська. «Напугал ты нас. Просыпаемся, а тебя нет». «Я на балконе был», — отвечаю я сердито. «Да уж, нашли мы тебя после разрыва сердца. Сидишь, весь такой сосредоточенный, ручками размахиваешь, ножками притоптываешь, словно танцуешь. Папочка, мы думали, что тебя похитили». «Издеваются. Это я тоже умею». «О, у нас сегодня даже завтрак есть». «Ну да», — отвечает жена. И он был бы вкусным и полноценным, если бы кто-то не витал в тумане, не гонял чертей. Понятно. У них, в отличие от меня, активирована защита от раздражения. Бессмысленно с ними припираться. Правда, на их стороне. Да я же вот только чуть-чуть, тихо говорю я, уходя. Ищу комнату для раздумий. Надо переждать. Пусть уже в школу уйдут. Щелкает замок двери, закрываясь. Время? 7:45. Нормально. Опять иду на балкон. Чуть-чуть игры и на работу. Опять ругаю себя чертовым геймером. Неужели это и правда непреодолимо? Прямоугольники локаций так и продолжают висеть перед носом. Какой же выбрать? Пусть будет этот. Кристаллический рудник. «Хаос 5. С прекрасной девушкой на картинке. Опять девушки. Погружаясь в водоворот перехода на поле боя, задумываюсь. Что-то много я в этой игре внимание красавицам уделяю. Надо бы с Мебиусом пообщаться. Пусть дурь из меня выбьет. На поле боя опять незнакомый пейзаж. Все в каких-то угловатых кристаллах. Красных, желтых, зеленых. Синих, сиреневых, отполированная поверхность земли переливается всеми цветами радуги. Ага, наверное, эти группы кристаллов роль цветочных клумб играют. Сразу понятно, что ходить через них нельзя. Позиция у меня классная. Я нахожусь на неком пятачке. Ко мне ведут три прохода. Прямо совсем узенький. Но похоже, что именно через него враг и пойдет. Проходы сверху и снизу широкие, но к ним ведет сложный лабиринт троп. Кстати, а вот и совсем не все так, как раньше. Обычно мои войска в верхней части ромба боя располагались. А сейчас мне левая половина этого ромба принадлежит. Вражеских войск еще нет. Ох, и не нравится эта задержка. На живого противника похоже. Ну вот, Аве Романович, уже игру чувствуешь, молодец. Двоеточие, закрывающая скобка. Беседка побега из сражения тут более уместно смотрится. Она цветная, и кристаллический мир вокруг тоже. Хотя ее дизайн все равно чужим кажется. От меня беседка располагается справа. Это если идти вверх через кристаллический перевал, а потом еще долго-долго по тропинкам в верхний угол. Где же войска? Кстати, а почему я решил, что этот удобный пятачок мой? Потому что я над ним материализовался? Или визуализировался? Интересно, как сказать правильнее? Точнее, вроде второе, но по ощущениям думаю, что первое. Через глаза проходит очень необычный перелив цвета. Как будто мир сначала исчез, а потом вновь расцвел. Ну а вот и они, бойцы. Пятачок мой, это я правильно угадал. Только там каша какая-то. Привет! Я игрок. Я произношу эту фразу уже машинально. Слышу некий курлыкающий звук, треск, и только затем появляется голос, причем не очень понятно, мужской или женский. «И мой дом, и твой дом — это все для нас!» — торжественно заявляет мой противник. Я не очень с этим согласен. Жду. Может быть, он пояснит свою мысль? «Ваша милость!» — добавляет мой визави после паузы. Отвечаю отвратительно вежливо. «Не очень вас понял, но спасибо». «Испания!» — слышу я в ответ. Успел еще заметить, что на полоске, где отображается текст, сначала возникают латинские символы. Перевернутый восклицательный знак, но потом они практически сразу превращаются в русские. Понимаю, что в бою пересекся с иностранцем, испанцем, очевидно. Иначе зачем им было сказано «Испания»? Лог беседы. Как там его зовут? «Угу, парнишка прекрасная. Это такой псевдоним или как это понимать? Вы лорд или леди, сэр?» — спрашиваю я осторожно. «Сам-то я русский». Пауза. Жду ответа. «О, раш!» — почему-то обрадовался мой собеседник или собеседница. А далее с акцентом, но вполне разборчиво по-русски мне было сказано: «Сдавайся, подлый русь!» «Сдавайся, подлый трус!» — поправляю я глупого иностранца. «Именно так надо говорить!» «Так ты сдаешься!» Последняя фраза звучит совершенно отчетливо. Становится очевидно, что мой противник — мужчина. Отвечаю: «И не подумаю!» И добавляю твердым, значительным голосом: «Русские не сдаются! Но, пасаран!» Я тоже испанский знаю. В пределах интернационала. Двоеточие, закрывающая скобка. В ответ я слышу чуть ли не мольбу. «Пойми же, мне нужен авантюрист огромного уровня. Такого, как ты. Ты сдаваться, родить много плохих авантюристов. Кардинал за это даст плюшку. Я выиграл. Варица моя. Ты тоже выиграл». Никакого впечатления эти слова на меня не производят. А вот слова Мёбиуса, что сдаться — это позор, вспомнились. Да и непонятно опять же, что за кардинал. Если он так духохранителя называют, то я точно не на плюшку нарвусь. И в чем мой выигрыш, по его мнению? Думаю, да ну его в топку. Я буду сражаться. Звук убираю. Сори. Умолять он меня будет. Пытаюсь припомнить какого-нибудь испанца, который внял бы мольбам и что-нибудь профукал. Не вспомнил. Но они, кабальяры эти, гордые, вроде были. Честь у них была в почете. Наверное, мне неправильный испанец попался. Сосредоточиваюсь на поле боя. Так что это за каша на моем пятачке? Вау! Нежданчик! Мои и вражеские воины смешаны. Нежданчик, это неожиданное событие, вклинивается сноска. И, осмелев после небольшой паузы, начинает философские рассуждения. Анализируя звуковой ряд, можно подумать, что это значит нежное, желанное, неожиданное событие. Но на самом деле слово имеет скорее негативный оттенок. «Короче, с носа!» — рычу я. Вот раздражает она меня иногда. «Что такое? Вау! Я не знаю!» — послушно закругляется сноска. «Информационная загогулина. Двоеточие. Закрывающая скобка. Мои и вражеские войны смешаны. То есть никаких предварительных построений не будет. По команде «бой» все начинается немедленно. Какие войска мои? Не сразу, но разобрался. Три отряда варварской конницы второго и третьего уровней. Отрядом я мысленно привычную тройку бойцов окрестил. Всадники смешаны с двумя вражескими отрядами эльфов-троллей четвертого уровня. Ага, я против жизни воюю. Совсем рядом стоит тройка эльфийских лучников третьего уровня. А вот вы смертники, ребята, как и эльфы-тролли, похоже. Один отряд конников сразу на лучников нацеливаю. Они кивают, что поняли. Еще у меня есть шикарный детина, сидящий верхом на черно-белом тигре. Одет он в серые шорты и меховую телогрейку-безрукавку. Но она сделана уже из красно-черного тигра. На ногах у него надеты вязаные полосатые носки. В руках жутко страшная сабля и круглый металлический щит, очень солидный, с шишочками. Уровень у бойца четвертый. Это воин варваров, как понимаю. Формальное наименование его — атаман. И имя подходящее — Саня. «Санек, руби!» — такой будет мой вопль поддержки. Среди моей конницы виднеется вражий зеленый динозавр. Эльф-воин восьмого уровня. Это серьезно. А где же красавица, на которую я купился при выборе локации? Ага, чуть в стороне. Еще группа моих войск. Самостоятельных, без всякого смешения с войсками противника. Отряд берсерков огня второго уровня. Одинокий камнеметатель один и метатели костей, уровень четвертый. Камнеметатель — это огромный детина, похожий на великана. Ну и красавица моя, понятное дело, нашлась. Охотница, пятый уровень. Имя ее — Динара. Стрелкового оружия не видно, но по названию можно предположить, что это авантюристка. Может быть, она не из лука стреляет, а тоже костями кидается. Только метко и больно. Двоеточие, закрывающая скобка. Из непонятного отряд берсерков огня. Они же огонь. Или они к варварам и к дому огня относятся, неизвестно. У варваров, помнится, свои пешие бойцы были. Но с такими войсками, думаю, мы противника забьем. Костями, камнями закидаем. Внимание привлекает какой-то вспых внизу, в панели управления. Конкретно в районе выбора убежать, сдаться и прочее. Пристально смотрю туда. Интуитивно догадываюсь сказать «параметры». А это действительно они. Параметры боя называются. Кнопочки для совершения всех вышеперечисленных действий. Но меня больше светофор неких индикаторов в правом углу привлек. После изучения понимаю, что противник включил автобой и свалил. Свалил, ушел, исчез, дезинтегрировался. Зачем-то поясняет сноска то, что все и так знают. С глаз долой, из сердца вон. Есть, оказывается, огоньки статусов всяких. У меня включен зелененький, присутствую, а у противника красненький, то есть он отсутствует. С автобоем наоборот. У него включено, у меня нет. Ну и еще проще. Сейчас забьем его быстренько и... гамовер. На всякий случай решаю облететь поле боя. Кристаллический рудник — это ведь, наверное, полезный ресурс. И он в собственности игрока должен быть, я так понимаю. Кстати, видел среди томов Тима ресурсы. Надо бы изучить. 5-й уровень данжа — это немало. Едва ли игрок полезет его воевать только воином и тремя отрядами. Я бы не рискнул во всяком случае. Конечно, если этот испанец просто дерзкий парень, то мы его накажем. Если же, увы, игрок со странным ником «Парнишка Прекрасная», думаю, что это просто странный перевод, оказался очень предусмотрительным. За кристаллическими горами обнаружились главные силы противника. 4 отряда эльфийской конницы и отряд лучников. Все 4-го уровня. Также к ним был прикомандирован единорог. Из героев — дева-вор 5-го уровня. Присмотрелся к ней и обомлел. Джоанна. И по виду она, и имя однозначно ее показывает. Интересно, быть могут бойцы с одинаковыми именами? Хотя нет, это дом жизни. Это их войска, это она. Вот так встреча. Значит, в этом бою она мой противник. Интересно. Смотрим друг на друга. Ее взгляд по-прежнему пронзительный, как будто говорит, что мне должно быть стыдно, потому что я кое-что забыл. А ведь действительно, я забыл про объединение с героем, которое она мне поручила. Ни разу не попытался. А почему не сейчас? У меня есть 2 героя — охотница и атаман. В мужика спуститься, наверное, сподручней будет. Значит, надо что-то как-то там вообразить, захотеть. Попытался представить себя в тигровой телогрейке. Верхом на шикарном звере. Сейчас будем рубать в капусту вражин. Я Саня. Где моя сабелька? 0 эффекта от моих усилий. Вспоминаю еще. Играть как дети. Пытаюсь еще раз. Ничего. Может, надо на него? На героя-воина смотреть при этом? Нахожу его взглядом. Он тоже на меня смотрит и растерянно так головой мотает. Если по-нашему, то отрицательно, значит. Увидел мой взгляд, кивнул в сторону охотницы, смотрю на нее. Ух, и хороша девка! Тоже рыженькая, как и Джоанна, только волосы не такие длинные и темнее. В темно-медные косы заплетены. Куртка, рубашечка с короткими рукавами, юбочка. На ногах почти до середины бедер не то гольфы длинные, не то поножи. Одежда, похоже, кожаная. Коричневые, желтые, черные тона. Переместился и специально посмотрел на Джоанну. Вернулся. Да, у них очень много общего. Неужели мне нужно превращаться в нее, в такую красивую? А IQ хватит? Почему же в атамана нельзя? Может быть, мне надо просто захотеть стать этой девушкой? Молодой, стремительный, опасный, привлекательный. Да она мне машет, зовет. В одной руке у нее кинжал-меч, в другой какие-то кольца, похоже, что металлические. Призывно так машет, иди ко мне, мол. Гипнотизирует. Глаза у нее коричневые, обещающие чего-то. Ничего общего с препарирующим тебя взглядом Джоанны нет. Вдруг чувствую, что что-то изменилось. Внезапно мне захотелось стать этой охотницей, почувствовать кожей холод металла, изрезать на мелкие кусочки мерзких эльфов-троллей и потом, вместе с оставшимися братьями, пасть в отчаянной неравной битве под ударами эльфийских конников. Бой, несомненно, будет проигран. Но проигран весело и яростно. Так, словно это последняя битва, танец смерти, песня клинков. Возникло вдруг чувство, что еще немного, и ты провалишься в глубокую яму, ухнешь в безвозвратную бездну. Непонятно вообще, что еще удерживает тебя здесь. А, будущий лорд! Мои переживания обрывает знакомый скрипучий голос. А я думаю, и кто же это тут воюет? Устриус. И следом за узнаванием гнома мелькнула мысль. Моя? Не моя? Помешал гад. И чувство перемещения в иное тело, чувство слияния с охотницей, если это было оно, исчезло. Оглядываюсь на героя героев. Внешне он выглядит как обычно, но ведет себя словно пьяный. Его выдают покрасневший нос и характерная для легкой степени опьянения манера речи. И, конечно же, огромная кружка, почти ведро, которую он держит в руках. Сверху громоздится шапка пузырчатой пены. Вместе с Устриусом в мир врывается умопомрачающий запах пива, опять с какими-то пряными добавками. «Инок спиртирую я, значит, данную плоскость мира. Реальность данную мне в ощущении, так сказать, и вдруг ба!» Проревел гном, распахивая объятия. «Но я конкретно за этим балаболом присматривал, который должен быть ваш противник. Куда он делся?» Отстраняюсь от него и пожимаю плечами. Спохватываюсь. «Гном-то на меня и не смотрит. На поле боя его взгляд устремлен». Тогда говорю словами: «Я понял, что он включил автобой и вышел из этой битвы. А куда он исчез, потом вам виднее, наверное». «Да, да!» — авторитетно подтвердил гном. «Это так! Мы видим все! Мы знаем нечто!» И тут он вдруг дернулся, как от электрического разряда, и закричал с ненавистью: «Бесовское отродье! Как живорожденные говорят!» И погрозил своим кулачищем моей авантюристке Динаре. Та только усмехнулась и промолчала. «Подлая предательница! Но абсолютная рекордсменка!» Сказал гном более миролюбиво и отхлебнул из своей кружки чаши. «Вот, Андер, ты чуть не стал ее очередной жертвой! Я тебя спас!» «Отчего вы...» Я хотел уточнить, что он имеет в виду. Но гном ловко переместился к Джоанне. Причем я заметил, что движение в этом виртуальном пространстве он совершает подобно мне, с помощью рук. Поскольку одна из них была занята кружкой, то траектория вышла не совсем прямой. Но он ловко повел плечами, исправляя отклонение от цели, словно он сам огромный парус или плавник. «Рад видеть тебя на поле боя, Джоанна!» Совершенно трезвым голосом очень доброжелательно заявил гном. «Это бывает нечасто, что непонятно. Воин ты, каких поискать? Поставь этот балабол тебя во главе армии. Вы бы не мчались сейчас на выручку попавшим в засаду бойцам. Причем это абсолютно бесполезно. Они все равно погибнут. Кроме забагованного воина, естественно. Таков мой анализ. И заметь, он уже второй раз штурмует этот рудник. Он знает, кто на охране. И все равно выставляет магичку второго уровня против Дины. Дурак! Что еще сказать? Опять очень интересно и непонятно. А Устриус-то болтун? Пусть говорит, послушаем. «Приветствую героя героев», — сдержанно отвечает Джоанна. «Привет, Джоанна», — неожиданно для себя говорю я. «Очень рад тебя видеть». Почему, интересно, я решил обратиться к ней на «ты»? Она задирает голову, глядя на меня. На губах усмешка. «Да что с ним говорить?» Устриус опять возвращается в веселое состояние. «Ведь всю душу вынут, а никакого толка никогда нет». «Кто вынет?» «Не понимаю я его». «Это вы о ком?» «Да о бабах же!» — отвечает гном. «Нет, ваша идея вселить себя в атамана очень правильной была. Из варваров они самые подходящие герои для заселения. Сильные, смелые, глупые, бесстрашные. Такой и поможет, если надо, и мешать не будет. Жаль, что не он предводитель. Дина ведь, как вы говорите, очень горячая штучка. С ней объединиться и правда расплюнуть. Но ведь башку снесет. Будешь потом смурной ходить». В моей голове теснились уже не меньше десятка вопросов. Но больше всего возмутило понимание, что мои мысли контролируются. Или это... мои эмоции контролируются. Иначе откуда Устриус узнал про желание вселиться в атамана? А если контроль не только в данной игре программе существует? И не только за мной? «Про Джанну вообще не думай», — авторитетно заявил гном. «Она не по этой части. Авантюристы жизни — чудаки. Объединишься, а потом мозги, само собой, набекрень. Но совсем по-другому выворачиваются. Тебе бы надо кого попроще. Мужика или амазонок? Орден, например, там все мужики. Или с НАСА вот у тебя совместимость выявилась. Отличный вариант, между прочим, эти белые ведьмы. А вертихвостка Дина — это так. У вас вот какие-то экстремальные виды спорта есть. Вот она и есть!» «Это экстремаль! А была бы тут...» «Устриус», — негромко сказала Джоанна, — «болтаешь много». «А вы, девочки», — разъярился герой героев, — «все круги крутите, тайны развели. Ты вот почему не вмешалась? А если бы из нашего лорда сторонника смерти сделали? Этого ты от него хотела?» Я увидел, что Джоанна виновато потупилась. «А из меня можно сторонника смерти сделать? Принадлежащего к дому жизни? Или как?» «А если бы вместо Дины была сестра Мириам?» Продолжал разоряться гном. «Даже я бы его не спас. Превратили бы в дракона или, не дай бог, в Шамблера. Был бы как шелковый». «Меня, оказывается, можно в дракона превратить?» «Я не ослышался?» «Ну, драконами-то все побывать мечтают. Двоеточие, закрывающая скобка». «А кто такой Шамблер?» «Даже слово само уже не нравится. Идиотизм какой-то в этой игре. Я даже опасаться начинаю. А кто такая, интересно, Шамблер?» Выползает с комментариями сноска. «О, это мерзкое, богопротивное существо. Помесь обезьяны и насекомого. Возникла... Циц!» Рявкую я, рассерженный тем, что мои мысли перебивают. Она умолкает, испуганная. Я решаю влезть в разговор. «Кто такая сестра Мириам?» «Шаманша», — зло отвечает Устриус. «Ипостась хаоса. Первые союзники смерти. Хотя она-то как раз против была». «Это ее настоящее имя?» — спрашиваю я. И вот здесь наступает полная тишина. Мертвая. «Кого?» Тревожным, трезвым и тихим шепотом переспрашивает Устриус. А вот следующую свою шуточку я долго не забуду. «Ипостаси!» В тон гному тоже тихо отвечаю я. И тут даже не каша, а не пойми, что началось. Во-первых, меня бумкнуло, то есть ёкнуло, то есть приложило основным квестом. Но это, во всяком случае, было уже знакомое ощущение. «Бумкнуло, ёкнуло, приложило, приспичило», — недовольно заявила сноска. «Офигительно! Ошизеешь все это переводить на нормальный язык!» «Я ее понимаю». Во-вторых, рядом завертелся желто-коричневый смерч, словно из старых полугнилых осенних листьев. И вот ни капли я не удивился, когда из этого вихря вылезло нечто. Оно было лохматое и разноцветное. Оно подскочило к гному и попыталось его ударить. «Обвислак! Пьянчуга! Болтун!» — орало это визгливым голосом. Но Устриус не испугался. Нападение он смело отразил своей кружкой. Палка чудовища из осеннего вихря глухо стукнулась об нее. Жидкость при этом выплеснулась, и я заметил, что она распылилась в пространстве желтоватым туманом. «Что?» — заревел герой героев. «В бой!» Он выхватил меч, причем сделал это левой рукой. И вот если до этого момента было еще более-менее терпимо, то именно сейчас началась полная катавасия. Заревели трубы. Начало боя, отметил я. Сквозь лязг и грохот начавшегося внизу сражения я ухитрился разобрать знакомое заклинание — благословение, дом жизни. Выходит, и правда, где-то еще есть белая ведьма. Я ее не заметил. Вокруг одуряюще пахло устриусовским пивом. Поступ эльфийской конницы по кристаллическому полу локации загремело жутким канканом. В довершение ко всему в голове возник отчетливый образ Насы со словами «Молодец! Моя школа!» заорал я. «Тебя только тут не хватало!» А далее я ухитрился как-то внутренне отключить все чувства, кроме зрения. И с тупым интересом наблюдал и за боем внизу, и за дракой рядом со мной. Подо мной отряды жизни, попавшие в засаду, предсказуемо уничтожались. Остался только эльфийский воин, который продолжал биться в одиночку. Динара-охотница действительно оказалась бойцом дальнего боя, но кидалась не костями, а металлическими кольцами. Заметил, как одно из них, попав в эльфа-тролля, у которого оставалась треть жизненной полоски, буквально отрезало ему голову, обнулив, соответственно, и жизнь. «Чакрам это оружие называется», — проворчала сноска. В непосредственной близости от меня лохматое, тряпичное нечто лупило палкой пивную кружку гнома. Пива, похоже, в ней совсем не осталось. В ответ гном тыкал мечом своего визави. Противника, противницу. При этом меч проходил сквозь тело призрака беспрепятственно, не причиняя вреда. А палка стучала по пивной кружке громко, с очень характерным звуком. Внизу одинокий эльфийский воин самозабвенно уничтожал одного моего бойца за другим. Жизни у него оставалось чуть меньше половины. Легендарная Дина или Динара погибла совсем неинтересно, с одного удара практически. Саня, атаман, и то дольше сопротивлялся. И визжал еще при этом он очень задорно. Бой внизу закончился, короче. Я проиграл.